Анна Белинская. По-настоящему. Глава первая. Герман. Бондаренко, на выход! Лязг металлической двери, бьющий по мозгам. Недовольный бубнёж моих соседей. Бондаренко! Передёргиваю плечами. «Ну чё ты так орёшь? Башка гудит». «Я не понял, тебе особое приглашение нужно? Или понравилось тут у нас?» Усмехается дежурный. «Ага, уютно». Сеплю, вставая с деревянной скамьи. Наклоняю гудящую башку влево-вправо, растираю ладонью затекшую шею. «Могу продлить тебе пребывание, хочешь?» Снова усмехается гражданин начальник и широко открывает для меня решетчатую дверь. Я провел здесь половину сегодняшней ночи, не сомкнув глаз и морщась от потолочного светильника. «В другой раз». Хлопаю себя по карманам джинсов, отыскивая очки. Но вспоминаю, что менты все отобрали. Тело ноет, меня словно прокрутили через мясорубку. «Ловлю на слове!» — ржет дежурный. «Давай за мной!» Идем по тусклому вонючему коридору. Смотрю прямо перед собой. Конкретно в этом участке я впервые. Но за последние полгода я частый гость подобных мест. И изнутри они все похожи. «Здоров, Тём! А ты чё к нам зачастил?» Голос моего конвоира эхом отражается от казенных стен. Он останавливается, я торможу следом. Смотрю вперед на мужика, с которым дежурный здоровается за руку, узнавая в нем того самого гайца, из-за которого провел ночь в этой помойке. Он узнает меня тоже, когда, выглянув из-за плеча дежурного, скользит по мне с ощуренным взглядом, нервно сглатывает. «Салют, давно не виделись». Улыбаюсь ему в ответ, приветствуя двумя поднятыми вверх пальцами. «Чё улыбишься? Утро у тебя доброе». Гаишник игнорирует своего собеседника, отдавая мне свое эксклюзивное внимание. Подмигиваю ему. «Тём!» Стопорит его дежурный, когда тот делает шаг в мою сторону. «Ты глухой или тупой?» «Ну че ты бесишься?» Лениво складываю руки на груди и подаюсь корпусом вперед, глядя на три звездочки на его погонах. «А че ты до сих пор старлей? Ты поэтому такой злой, да?» «Слушай сюда, ублюдок малолетний». Гаец в два шага оказывается напротив моего лица и хватает меня за футболку, притягивая к своим расширенным ноздрям. «Дерзить ты научился, а в остальном ты полное дерьмо. Легко быть крутым за родительские бабки». Дежурный бросается к нам. «Тём, хорош, отпусти его!» Рвано озирается по сторонам. «Спокойно, спокойно, порвешь!» Давлю наглую улыбку, смотря гайцу прямо в глаза, и развожу руки в стороны ладонями вперед в тот момент, когда позади нас раздается мужской голос. «Что происходит?» «Здоров, батя!» Повернувшись к отцу, растягиваю губы в насмешливо-ехидной улыбке. Отец смотрит на ментовские руки, вцепившиеся мне в футболку, отчего старлей резко их сбрасывает и отходит от меня на метр. Подмигиваю ему, замечая, какой перекошенной стала его побагровевшая морда. Это он меня сюда определил. Но прежде несколько раз прилично приложил лицом о капот моей тачки, скрутив руки за спиной. Шустрый чувак оказался, принципиальный, зараза. Нагнал на своей развалюхе. «Доброе утро», — здоровается Борис Германович, не глядя на меня. «Я отец этого...» Кивает в мою сторону, на что усмехаюсь, качнув головой. «Нарушителя», — добавляет. «Этого». «Где нам можно поговорить?» Отец произносит это так, что ни у одного мента не возникает желания оповестить его о том, что мы Находимся не в его офисе или в торговом центре, а в отделении полиции. Но за меня уже заплатили. Заплатили столько, чтобы Борис Германович Бондаренко мог позволить вести себя так, а я мог позволить себе приложить к виску два пальца и отсалютовать старлею, которого дым валит из носа. «Я вас провожу», — отзывается дежурный, за что получает от бати скупой благодарственный кивок. Бесячей походкой прохожу мимо гайца, который провожает меня смертоносным прищуром. Была бы его воля, он бы меня закопал. Прямо здесь, у входа в участок. Нам с отцом выделяют пустой кабинет, и я примерно представляю, для чего это все. Нравоучительная лекция младшему неуправляемому сыну господина Бондаренко. Позору семьи и выродку, на котором природа отдыхает. Ну окей. Пристраиваю свой копчик на стуле, ерзая и пытаясь найти более-менее удобное положение. «Ай, чё ты припозднился?» Зевнув, лениво отвешиваю претензию, когда отец садится за стол. Соединяет пальцы в замок и смотрит на меня испытывающе. Показательно растекаюсь по стулу. Поза максимально расслабленная и нахальная. Отцу не привыкать, это представление для него, он в теме. «Ха, подумал, может, ночь в обезьяннике пойдет тебе на пользу», усмехается Борис Германович. «О, как лады принимается!» Молчу. Башка гудит беспощадно, спать, блин, хочется. Но, видимо, не пошла. С сожалением заключает батя и замолкает. Его молчание слишком оглушающее. Представляю, что творится у него в голове. От его мыслей у меня уши закладывает. Даю ему время. Пары минут достаточно, чтобы начать. «Наслышан, какое представление ты ночью устроил. На местном канале оценили». «О, уже оперативно работают». «А ты оценил?» Расплываюсь в довольной улыбке, вспоминая, как ночью всполохнул скучные улицы. «Превышение скорости», — констатирует батя, забив на мой вопрос. «А по 200 топил, ага». «А, там по мелочи». Уклончиво отвечаю. «Не остановился на требование сотрудника ДПС», — продолжает отец. «Было, да. Мне рожа этого старлея издалека не понравилась. Стоял полусонный, скучал. Но и подразнился я с ним. Зато кровь мужику разогнал. Ему вообще похудеть не мешает». «Да чё точканул я, бать?» Стоит мужик, палкой размахивает, черт его знает, что у него на уме. Пожимаю плечами, включив дурака. Покачав головой, отец грузно вздыхает. «Ай, в крови промили». Возмущенно подскакиваю на месте. «Чё за гонево?» «Я в трубку дышал, там все порядком было». «Зараза ты, старлей! На капитанские погоны зарабатываешь, леваки мне навешивая». «Трезвый я был. Поиграл с гайцами в шашечки. В чем проблема?» «Герман!» Тяжелая рука Бориса Германовича грохает о поверхность стола. Морщусь. «В шашечки поиграл, шахматист!» Матерится. «Сколько можно? Я устал тебя вытаскивать». «Так не вытаскивай, тебя никто не просит». Взрываюсь я следом. «Я тебя не узнаю, сын!» «А я тебя не узнаю, отец!» Вскакиваю со стула так, что тот с грохотом валится. Срываюсь к двери, у которой торможу, слышав спину. 28 числа. «А твой день рождения!» Перебиваю отца. «Я отправлю тебе открытку». «Радует, что ты помнишь», усмехается в ответ он. «Но я не об этом. В этот день я буду давать большое интервью в нашем доме. Прилетит Богдан. Я хочу, чтобы оба моих сына присутствовали». «Хочешь казаться образцово-показательным отцом?» Перебиваю его. «Прямо вижу, как пестрят новостные заголовки. Счастливое семейство Бондаренко собралось за одним дружным столом». «Не передергивай, Герман!» Отец поднимается из-за стола и делает шаг ко мне. Встает раздражающе близко. «Ты знаешь, что это не так. Но предстоящее интервью для меня действительно важно». «Не сомневаюсь, может, тогда мне не стоит на нем появляться?» «Герман, ты мой сын!» Отец тяжело выдыхает, проводя рукой по слегка седоватым волосам. «Просто постарайся не вляпаться в очередное дерьмо до интервью». «А без представлений я не умею. Я слишком ненавижу их обоих, чтобы заботиться об их нервных клетках». «Переживаешь за свою репутацию?» Извлю сквозь зубы, вызывающе глядя отцу в глаза. Кадык в его глотке дергается. Он нервно поправляет белоснежный воротник брендовой рубашки. «Когда мы потерялись?» Голос Бондаренко-старшего становится похожим на отчаяние. «Я мог бы даже проникнуться, но...» «Ты знаешь...» «Тебе не кажется, что нам давно пора поговорить?» «Серьезно, здесь?» Обвожу рукой скупой ментовский интерьер. «Может, и здесь. Мы видимся только при таких обстоятельствах. Когда ты был дома в последний раз?» «Дома?» Удивленно приподнимаю брови. «А где мой дом?» «Герман», — качает головой батя. «Ну че, где мой дом? Там, где живет эта стерва?» «Герман, следи за языком». «А то что, бабло перестанешь отчислять?» «Может, и перестану!» Рявкает отец, покрываясь красными пятнами. «Может, давно пора это сделать?» «Ну так сделай, пап, сделай, в чем проблема?» «Нет проблем!» «Заводится!» «Нет проблем!» «Ну, я посмотрю, как у тебя их не будет, когда останешься с голым задом!» «В твоем возрасте я растил твоего брата, обеспечивал семью, а твоя бы давно от голода сдохла. Мне достаточно шага, чтобы схватить отца за рубашку и, сжав ткань в кулаке, притянуть его лицо к своему. Желчь, которая плещется в пустом желудке, просится наружу. Именно ею плююсь, когда хриплю. Мама и сытая с тобой померла». Звонкая, хлесткая пощечина заставляет голову дернуться. Отец распахнутыми глазами смотрит на мою скулу, который припечатался ладонью секунду назад. Он ни разу меня не бил, ни разу даже пальцем не тронул. Его взгляд полон ужаса вперемешку с раскаянием, но плевать. Мы срались миллион раз, но сегодня что-то новое. «Если так он видит точку в наших отношениях, то я не все сказал». «Пошел ты, Герман! Отвали!» Потянув на себя ручку, вылетаю за дверь, не переживая, что на пути меня ждет преграда. «За меня заплатили. Этот факт перекореживает недовольную рожу Старлея, который провожает меня прокручивающим кишки прищуром, стоя у выхода. Пошел и ты, придурок!» Выметаюсь из отделения и жадно хватаю пыльный знойный воздух, который после вонючего курятника кажется практически целебным. Водитель отца топчется у тачки. Заметив меня, открывает заднюю пассажирскую дверь, которой, не раздумывая, отправляюсь. У меня нет других вариантов. Ключи от тачки изъяли, телефон и бумажник тоже. Приветственно кивнув Володе, забираюсь на сиденье и смотрю в окно, за которым спустя пару минут появляется мрачная отцовская фигура. Он садится ко мне, и машина трогается, покидая территорию отделения. Молча кладет рядом с моим бедром телефон и очки. «Ключи от тачки и бумажник», — уточняю, заталкивая трубку в карман джинсов. «Пусть пока полежат у меня», — отзывается отец. И вот он, тихий и сомневающийся, заставляет резко на него посмотреть. Бондаренко-старший опускает взгляд на свои пальцы, которые сжимает-разжимает. Нервничает. Смотрю на него настойчиво-вопросительно. «Серьезно? Мы перешли на новую ступень наших взаимоотношений». «Хм, окей, понял!» Усмехаюсь. «Дядь Вов, машину здесь тормозни!» Хлопаю по плечу водителя. «Герман, сиди!» Чеканит сквозь зубы батя. «Дядь Вов!» Ловлю в зеркале заднего вида его взгляд, которым останавливается на отце, прежде чем тот позволительно кивает. Тачка паркуется в кармане вдоль проезжей части. И ничего не сказав, я выпрыгиваю из машины, чувствуя на своем затылке прицел отцовских глаз.